Я прочитаю это уже знакомые слова, которые записаны в Святое Евангелие Иоанна, 6 глава. Я прочитаю с 66 стиха. «С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти от Меня? Симон Петр отвечал Ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Братья и сестры, дорогая молодежь, я не присутствовал, когда разрабатывали программу, когда предлагали стихи Священного Писания. Но я себе так представил, что братья обеспокоены были бы, как молодежь в такое ответственное время накормить духовной пищей, самой сокровенной. И поэтому легла на мысль, говорить о самом сокровенном, о Иисусе Христе. И тем более в такое время сейчас, когда мы видим на наших глазах исполняется Слово Божие. Вот кто бы подумал, что наши братья и сестры на Украине станут на перекрестке вот этих военных действий. Я думаю, что вы имеете общение с братьями, сестрами, мы имеем общение, немножко свидетельства от братьев. В одном доме, прямо во дворе христианской семьи, поставили штаб военный и попросили из окон не выглядывать. Семьи страдают, нет воды, нет хлеба должного. И по мнению некоторых политиков, может разразиться Третья мировая война. А по мнению толкователей Священного Писания, Третья мировая война церкви на земле уже не будет. Это будет период, когда церкви на земле не будет. То есть мы с вами живем в самый ответственный период времени. И поэтому братья хотели о самом сокровенном поговорить. Вы помните, вчера один из ведущих братьев говорил на тему, когда что вы думаете о Христе или что мы должны о Христе знать, что Бог явился на землю. Я хотел бы вторую мысль дополнить, что мы должны знать о Христе. Бог за нас умирал. Друзья дорогие, у Него были страдания, написано, мучим за беззаконие наше. Когда Христос говорил о плоти и о крови, Его не понимали многие, потому что думали, какие странные слова. Он говорил и о Слове Божьем, чтобы питали Словом Божьим, и Он говорил о страдании. Дело в том, что для христианина это настоящая духовная пища, когда мы размышляем о страдании. Я, сидя здесь на скамеечке, я вспомнил случай в моей жизни, что я почувствовал, что я ослабел, духовно ослабел. Это был период, когда я был в армии. Нет, я регулярно молился. Я даже читал Слово, крадучи, потому что в армии это были годы гонения, тяжело было. Но я почувствовал, что я охладел. Я начал усиленнее молиться, ничего мне не помогало. Я никому не могу пожаловаться, я никому ничего не могу сказать, я и Бог. И проходит время, я очень беспокоен, мне кажется, я все холоднее и холоднее становлюсь. И тогда мне пришло на сердце, я открыл Евангелие Иоанна, 19 главу, и просто начал читать 19 главу. Я, молодежь, напомню вам. Написано «Бичевание Иисуса». Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Я читал дальше, я прочитал всю главу. Но дальше страницы Библии орошали мои слезы. Я по сегодняшний день очень часто использую, когда прихожу к старицам, старцам на одре. Я считаю, что я не могу ничего сказать лучше, чем прочитать отрывок о страдании Христа. И притом к этому ничего не добавить. Я понял, что это действительно глаголы жизни. Это оживило мое сердце. Я вновь начал искренне молиться. Я вновь имел общение с Господом. Друзья, о страдании Христа, о страдании Сына Божия, когда мы об этом думаем, когда размышляем, мы духовно богатеем. Но ведь это можно забыть. И почему написано «сие творите в мое воспоминание»? Мы стараемся хотя бы раз в месяц вспомнить страдания Христа, а мы способны об этом забыть. Я помню один случай, когда я приехал на периферию у нас, и я выслушал от плачущей сестры, глубоко рыдающей, страшную историю. Но после посещения, когда было служение хорошее, обычно, когда мы туда приезжаем только с вечерей, и сестра поучаствовала в вечере, она пошла домой, а перед тем, как пойти на собрание, муж ей угрожал. «Ну, смотри, на сей раз я тебе устрою». Она вернулась домой, зашла домой после собрания, и к ее ужасу на ее глазах муж закрывает дверь и большими гвоздями забивает дверь. А потом злорадно улыбнулся и говорит: «Ну теперь, святая, все, на этом жизнь твоя кончилась». Ну там разными словами он говорил, что то есть сейчас жертву тебя принесу. Она, бедная, в страданиях, в мучениях таких, она кинулась. В одну дверь забита, кинулась в другую дверь, в третью дверь забита. Ужас! Подбежала к одному окну, второму, третьему, и одно окно было пропущено. Оно оказалось не забито. И она в это окно выпрыгнула. Тогда, видя, что его операция не удалась, он поднялся на чердак своего дома и повесился. Вы можете представить, как мне сейчас сестру утешить? Я не находил слов. Я, ну, пытался что-то говорить, что сестра, ведь это же не вы. Не вы же виноваты. Вы страдали за Христа. Вы не в ответственности сейчас за Его смерть. Ну, а как-то пытался утешать сестру. Я не мог всегда посещать эту группу, но я приехал сюда через год. Примерно. Я увидел другую картину. Тогда, когда беседовали, сестра эта плакала, рыдала. Но все выслушивали, пытались ее утешать. Только через год картина была другая. Все плачут, сестра эта не плачет. А случилось так. Со слезами на глазах мне свидетельствуют члены этой группки. «Брат, побеседуйте с сестрой, помогите нам. Она смотрит телевизор. Что с ней?» Я начал с сестрой беседовать. Вы знаете, я удивился. Камень, стена. Я говорю: «Сестра, я не могу понять. Вы за телевизор, за то, что не смотрели телевизор. Вас муж бил, издевался. Сейчас мужа нет, вы одни в доме. Что случилось?» Я не мог ничего понять. Как так получилось? Ведь о страдании она забыла. Прошло короткое время. Сейчас все плачут, она не плачет. Друзья дорогие, я хотел бы обратить внимание. Вот Христос говорил о самом сокровенном в этой главе. О хлебе жизни, от того, что вы будете жить. И притом жить вечно. И вдруг печальный факт. Написано «многие», но я не знаю, сколько это «многие», но «многие» отошли от Него. А кто это? Это те, которые ходили, это те, которые видели чудеса, это видели, что Христос исцелял, власть имел, прощал грехи. И вдруг они повернулись и пошли. Да, Христос обращается к 12. Не хотите ли вы? Принудительно не хотел, не старался. Надо же, и в Царстве Божьем оказался. Так не будет. Нет, Христос добровольно предлагает, пожалуйста, может быть, вы хотите, отойдите, можете отойти от меня. Я задаю себе вопрос, почему эти люди отошли? И вновь прочитываю эту главу, я нашел три причины. Те, которые ходили со Христом, они были в этой массе, их было много, они видели все, но они заняты были совершенно другим. Первая категория людей, Христос, которым говорит, старайтесь не о пище тленной, не думайте о временном, о земном, о материальном, старайтесь не об этом. Потому что есть лучшее, есть важнее, есть вечное. Они в это время думали о земном. Молодежь, вот когда вы слышите молодежное общение, назначено осенью или в мае месяце, весной, как вы воспринимаете? Ну, я воспринимаю, я тоже был в молодые годы, и здесь же был в Прокопьевске на молодежных общениях. Какая радость, какое ликование ожидает молодежь, и сердце томится, ожидает молодежь. Но все по-разному, все по-разному. Кто-то вот в это время, приезжая на молодежное, он хочет, как говорят, себя показать и на других посмотреть. Он совершенно думает не о вечном, он думает о временном. Вот бы замуж выйти, здорово было. Есть объявленные, вот прекрасно побыть вот в этом положении. Объявлены невесты. У него вот в это время он мыслит, он предвкушает об этом. Знаете, молодежь, мне приходится с разными судьбами беседовать. И вот объявленные, которые сейчас объявленные, ну, по-разному переживания. Говорит, ну, почему сделали мне предложение? Ведь я вообще не хотела замуж. Я вообще не собиралась, я об этом даже не думала. Удивительно. Вот хорошее состояние мыслей, состояние сердца. Человек этим не занят. Хотела Господу послужить, хотела как можно для Господа больше. Но ведь есть же те, которые страдают, хотят сильно. Молодежь, я бы всем хотел такого пожелания. Особенно сестрам. Быть занятым важным, главным. Бог это усмотрит, если это нужно, если это во благо вам. Но кто-то вот в это время, он совершенно занят о другом. У него чисто плотские, материальные мысли. Он об этом не думает сейчас, что вот это такое богатство, сокровище, что Христос в центре и говорит о самом важном. Вторая категория людей. Смотрите, здесь написано... Господи, кому нам идти? То есть, был выбор, кому-то можно идти. И есть те, которые повернулись, и они пошли к кому-то, они вслед кого-то пошли. То есть, они ходили, но имели двойственность внутри. И поэтому, ну, куда вот переборет, куда как большая масса? Это тоже присутствует. Кто-то, придя на молодежное, а у него двойная жизнь, двойные стандарты, как вчера говорили. Как один брат-старец говорит, когда мы идем на богослужение, мы одеваемся. А когда мы выходим в мир, мы переодеваемся. То есть двойные стандарты. Как мы живем в мире, как мы живем в церкви, мы это знаем. Это так нужно братьям, так братья хотят. Они об этом спросят. Нет, это все, что внутри у тебя, оно вольно или невольно, оно обязательно проявится. Оно обязательно нанесет ущерб именно тебе. Ну, удивительно, когда идем на богослужение, одеваем одну одежду. Когда идем в мир, одеваем другую одежду. И эта одежда явно греховная. Ведь я иной раз беседую с молодежью, о чем вы думаете? Что у вас там внутри, в сердце? Неужели вас это не беспокоит? Неужели вас это не тревожит? Ведь это же приведет к падению. Передо мной взор плачущей сестры. Плачет. Я хочу с вами побеседовать. Я говорю, давай, побеседуем. Произошло самое страшное, что может быть. Все только не случилось самого последнего. Сейчас плачет навзрыд. Я говорю, давай, наверное, по порядочку. Как ты думаешь, это произошло невзначай, случайно? Нет. Расскажи, как это произошло? Ведь ты же член церкви. Это произошло помаленьку. Сначала я подстригла волосы. Потом подстригла спереди волосы. Потом и так все дальше и дальше перечисляла. Она стала как мирская. Нет, когда она приходила в собрание, она убирала спереди волосы. Она прятала, чтобы никто не видел это, старалась, вела двойную жизнь. И вот результат. Да, мы вместе плачем, но грех твой найдет тебя. Двойная жизнь приведет к этому. Эти люди, которые уходили от Христа сейчас, они уже к этому были созревшие. И третья категория людей – это удивительная категория. У них нет веры. Вообще-то Христос здесь не один раз об этом говорил. Блаженны верующие, все сокровища небесные мы воспринимаем верою. И о страдании Христа мы воспринимаем верою. Это становится нашей пищей. Это нас радует, приносит нам благословение. Но о самом главном обеспокоен враг душ человеческих. И он на самое главное бьет сегодня усилия его, чтобы подорвать веру. Сегодня молодежь, они удивительны, они настолько смелы, они считают прочитать статью, когда пишут так современные, так сказать, археологи, евреи, говорят, оказывается, Библия говорит неправду. Оказывается, вот то, что в Библии написано, такого не было. Мы изучили, исследовали. Оказывается, у Иерихона даже стен не было. Уже и не говорить о том, что от удивительной музыки и пения стены рухнули. Там и стен вообще не было. Но прочитав такие статьи, ведь это направлено на самое главное – подорвать веру. Ведь враг хочет, чтобы не было веры. Вы знаете, он не останавливается на этом. Ученые сегодня доказали, что, оказывается, Иисус Христос был женатый. Ученые доказали. Подорвать веру. И сегодня христиане, они пропускают это через себя. Только потом заболевания, духовные заболевания. И эти проблемы сегодня есть. Я как-то в христианском магазине пришел. Я обратился к продавщице. Христианский магазин книг. Продавщица обратился. Я, знаете, говорю, вот у вас столько много книг. Я тоже люблю читать. Мне хочется, у меня есть внутренняя потребность читать. Но я далеко не все хочу читать. Я очень к этому разборчив. Но, во всяком случае, стараюсь. И иногда бывает, я взял книгу, прекрасное название, я хотел бы поправить в своей жизни молитву. И я взял книгу о молитве. Я думаю, ой, это чаяние моей души. Но когда я начал читать книгу, нет, я сейчас слишком придирчив. Я попробую еще читать. Нет, я не могу. И вы знаете, я попробовал еще читать. Нет, я не могу об этом читать. И у меня такое внутреннее беспокойство. Это как бы кузнец взялся за микрохирургию. Это ему совершенно не подходит. Я отложил эту книгу. Я бы никому не посоветовал читать эту книгу. Никому. Во всяком случае, у вас молитва не родится. Но я поэтому спрашиваю к продавщице. Я говорю, знаете, вы же знаете наших братьев. Да, говорит, знаю. Вы, говорит, отличаетесь. Я говорю, а что наши братья читают, чтобы я не перебирал? Она подавила к полке. Вот это все, говорит, читают. Я говорю, вы что? Да, читают. Я ужаснулся. Молодежь, после этого веры не будет. Вера не окрепнет. У вас, кажется, желание знать больше. Но ведь это целенаправленно, сегодня направлено, чтобы подорвать веру. Это сегодня детективы, рассказы, иллюстрации, выдуманные и, по сути, не имеющие духовного питания. Я в ужасе. Мне страшно. После этого неужели внутренние тревоги, беспокойства. Мы же это через себя пропускаем. Молодежь, Я бы со всей тревогой бил. Сегодня направлена вся борьба, чтобы подорвать веру. Подорвать веру. Я прихожу в семью отца большого семейства. Я говорю, я хотел бы побеседовать с тобой. Скажи, пожалуйста, как твоя духовная жизнь? У меня ее нету. Что случилось? Ты же проповедник. Ты же трудился. Не знаю. Но скажи, пожалуйста, откуда это началось? Почему? У него нет веры, нет молитвы. Вообще нету. Ужасно. Я, говорит, просто откровенно смотрю порнографические фильмы. Я не могу от этого освободиться. Сколько бесед, сколько попытаться отрезвить. Ты посмотри, у тебя семья, у тебя детки, какое будущее? Я все понимаю, но я не могу. Молодежь, когда мы пропускаем это через себя, эту грязь, неужели мы думаем, что не останемся незапачканными? Мне поделился один брат, сказал, говорит, совсем недавно пришлось беседовать. Юноша рассказывает. Но я, говорит, слышал об этом грехе. Говорят много об этом грехе. Я, говорит, подумал, ну немножко, один только раз я посмотрю, что это такое. И я кликнул. Я не только не могу освободиться, это мной руководит. Один раз и все. Пустая жизнь, опустошенная полностью. Вы можете представить, вот эти люди, которые жили, ходили со Христом, у них веры нет. Веры нет. Когда апостол Павел говорит в Фессалоникийской церкви, он говорит, чтобы Слово Божие распространялось и прославлялось, как и у вас, ибо не во всех вера. Мне жутко читать эти слова, ведь это церковь, не во всех вера. Братья, сестры, друзья, молодежь, мы спасаемся только верою. И самое сокровенное дьявол сегодня убивает. Пустые души, веры нет. Молодежь, а мы этому дали повод. Сегодня для нас, когда с кафедры звучит проповедь о страдающем Христе, сердце холодное. Мы заняты материальными вопросами. У нас двойная жизнь. И у нас подорвана вера. Молодежь, как бы хотела сказать, мы живем в ответственное время, где Христос сказал, пришед на землю, найду ли веру на земле. Вы питались не тем, вы смотрели не то, вы читали не то. И только врач души, целитель Иисус Христос, Он силен уврачевать тебя. Но если ты открыто, откровенно скажешь ему об этом, ты должен об этом признаться ему и сказать. Молодежь, вот это время, о котором мы раньше слышали, читали, будет. И немало тех, которые оставят живую веру, они пойдут совратятся, как брат читал, вслед сатаны. Но только те, которые прикладывали усилия, старались и шли ко Христу, те, которые боролись за живую веру, они прикладывали все усилия, они пойдут за Господом. И как хотелось бы, будет еще призыв. Молодежь, не откладывайте, не откладывайтесь, поторопитесь. Может, чье-то сердце разбито сегодня, нет веры, опустошил, обокрал тебя враг. Поторопись ко Христу, Он исцелит тебя. Аминь.